Прошлое. Восточный Берлин. 9 ноября 1989 года. Профессионалы видели ситуацию в Берлине и по всей стране лучше других. И каждый из них понимал, что необходимо уничтожить все документы или самые ценные вывести из архива еще до того, как сюда войдут посторонние. Всю ночь они работали. Дамме предложил помощь своих сотрудников, но Хейлих отказался, справедливо рассудив, что чем меньше людей, тем больше гарантий от провала. По приказу Дамме сотрудники его отдела не мешали группе Хейлиха готовить документы. Они работали с небольшими перерывами, чтобы успеть выполнить задание за сутки. Никто из них даже не подумал уехать домой 9 числа. Однако Хейлих несколько раз рассчитал время. Чтобы подготовить документы, требовалось гораздо больше времени, чем ночь. Только 9 ноября, примерно к 10 часам вечера, они закончили всю работу. Погрузили самое важное досье в микроавтобус и два автомобиля, на которых собирались выехать за город. Хейлих приказал остаться Никбру и Вайсу, которые должны были уничтожить следы их пребывания в архиве. К этому времени события в Берлине уже вылились в массовые демонстрации у Берлинской стены. Член Политбюро Гюнтер Шабовский объявил на пресс-конференции, что визовые ограничения снимаются, и каждый гражданин ГДР может посещать соседнее государство. Один из журналистов спросил, с какого момента снимаются эти ограничения. Шабовский, не совсем понявший его вопрос, ответил: с момента опубликования этого решения. «То есть с этой минуты», — уточнил назойливый журналист. «Да», — ответил Шабовский несколько растерянно, — «можно сказать да». В 10-часовых новостях эта новость была передана как официальное разрешение на посещение Западного Берлина безо всяких ограничений. И толпа хлынула к границе. Растерявшиеся офицеры даже не пытались выдавать визы. Они открыли границы и безучастно наблюдали, как тысячи людей переходят государственную границу, направляясь в обе стороны. Справедливости ради стоит признать, что самый массовый поток был в Западный Берлин. Люди плакали от счастья, кричали, пели. Пограничники и офицеры полиции даже не вмешивались. Многие сотрудники спецслужб ГДР еще никак не могли понять, что именно происходит. Некоторые поворачивались и уходили домой, чтобы не видеть всего этого. К ночи 9 ноября стало ясно, что Берлинская стена, служившая 28 лет примером противостояния двух систем, обречена. Группа Хейлиха выехала поздно ночью. В этой части города людей было меньше, чем обычно. Все спешили к стене, рассчитывая прорваться в Западный Берлин. Многие не верили, что это надолго. Некоторые полагали, что границу через несколько дней закроют. Буцман сидел за рулем первого автомобиля и напряженно смотрел вперед. Хейлих находился рядом с ним. Автомат лежал на коленях. Даже своему напарнику Буцману, даже своему заместителю Шелковскому Хейлих не сказал, куда именно они едут. Он понимал, как важно сохранить в тайне их сегодняшнюю поездку. Через час они были на месте. Хейлих увидел огни автомобилей и остановил машину в 50 метрах от нужного места. Затем вышел, сжимая автомат. Из третьей машины вышли для подстраховки Гайслер и Вальсвлок. Они тоже имели при себе автоматы. Хейлих оглянулся. Каждый офицер знал свою задачу. Третья машина затормозила в стороне, чтобы не мешать микроавтобусу в случае необходимости дать задний ход и скрыться. Буцман, оставшийся за рулем первого автомобиля, развернул свою машину так, чтобы в случае необходимости загородить дорогу преследователям. А они втроем с Карстеном Гейслером и Габриэлой Вайсфлок обеспечат отход автомобиля. Шилковский знал, куда нужно прорваться в случае засады. Хейлих увидел, как к нему медленно приближаются два человека. Он сжал в руках автомат и сделал несколько шагов по направлению к ним. «Хейлих!» — громко окликнул его один из незнакомцев. Полковник растерянно опустил автомат. Он узнал этот голос. Он не мог бы его перепутать ни при каких обстоятельствах, значит, все нормально. Все так и должно быть, если перед ним этот человек. Значит, согласие на вывоз документов было получено на самом высоком уровне. «Я здесь», — ответил Хейлих. Они подошли совсем близко. Один из них был представителем советского КГБ. «Мы привезли», — сообщил Хейлих. Он не стал объяснять, что именно. Они знали, о чем идет речь. «Грузите в наши автомобили», — предложил представитель Москвы. «Вы успели, Хейлих. У вас с сегодняшнего вечера уже нет государственной границы с Западным Берлином, и любой посторонний может проникнуть в здание вашей организации». «Я знаю», — ответил Хейлих. Он повернулся и махнул рукой, разрешая автомобилям приблизиться. Буцман дал газ и медленно поехал к нему. За ним также не спеша двинулся микроавтобус. Когда первая машина поравнялась с ним, Хейлих наклонился к Буцману. «Поезжай вперед, пусть они следуют за тобой. Вас уже ждут, чтобы выгрузить документы». Когда мимо проезжал микроавтобус, он увидел напряженные лица Меннерта и Шилковского и кивнул им головой, подтверждая, что все в порядке. «Почему так случилось?» — спросил Хейлих, обращаясь к обоим представителям. «Разве нельзя было этого предусмотреть?» Советский представитель нахмурился. Он ничего не сказал, только чертыхнулся. Немецкий оказался более выдержанным. «Вы слышали сегодняшние новости?» — спросил он. «Из политбюро выведены Бэмы, Ланге, Хемницер, Вальде». «Их только вчера избрали?» — вспомнил Хейлих. Он понял, о чем именно ему говорил Дамме. «Вчера», — кивнул его собеседник, доставая сигареты, — «а сегодня вывели». «Такие у нас теперь правила, полковник, поэтому не нужно ничему удивляться». Хейлих замолчал, он обернулся и заметил, что на него смотрит Габриэлла. Он всегда ей нравился. Полковник знал об этом, она ему сама призналась еще в прошлом году. Но он запретил себе даже думать о ней, понимая, что подобные отношения могут помешать их работе. Кажется, Габриэла обиделась на него и не скрывала этого. «Что нам делать?» несколько напряженным голосом спросила Габриэла. Возможно, она услышала последние слова собеседника Хейлиха. Очевидно, задавая вопрос, она имела в виду не положение их группы, а состояние их страны. Но полковник Хейлих не знал ответа. «Ничего», — ответил он. «Мы возвращаемся в город через несколько минут, как только закончим». Он впервые подумал, что две страны могут объединиться в одну, и тогда ему не будет места в этой большой стране. Он был на хорошем счету у руководства и слишком часто выполнял деликатные поручения Министерства безопасности, переправляя нужных людей из Западной Германии в Восточную. И не всегда с их согласия. Такое не прощается. На его счету было еще несколько громких дел. В Восточной Германии он получил за них благодарности и ордена. В Западной его обвинят в пособничестве террористам и дадут пожизненное заключение. Он подумал, что не сядет в тюрьму ни при каких обстоятельствах, скорее предпочтет самоубийство. Подбежал Меннард. «Мы закончили. Все в порядке, полковник. Но, кажется, у меня спустилось колесо». «Потом разберемся», — отмахнулся Хейлих. «Сейчас уезжаем. Надо торопиться. Садитесь в машины». «Спасибо, полковник», — протянул ему руку светский представитель. «Вы выполнили свою работу». «Я служил своей стране», — строго ответил Хейлих. «Если бы не эта ситуация, никто бы меня не заставил сдать вам наши документы. Никто». Он повернулся и взглянул на немецкого представителя. Тот стоял с поникшим видом. У него не хватило мужества протянуть на прощание руку. «Прощайте», — кивнул полковник. «Надеюсь, мы еще повоюем за нашу страну». Когда они расселись по машинам, Хейлих обратился к буцману. «У тебя нет лекарства от головной боли?» «Что?» – изумился Оливер Буцман. «У вас болит голова? Впервые за столько лет, полковник». «Голова», – кивнул Хейлих. «Наверное, это головная боль. Я даже не знаю, как это назвать». Ему оставалось жить около 15 минут.